Коротко подытожу мысль предыдущего подкаста. Воспитание в изобилии – это огромный риск, вероятность того, что дети испытают фрустрацию в реальности. И соприкоснувшись с реальностью, они будут неподготовлены, у них будет непрокаченность определенная, в зависимости от темперамента детей, они по-разному отреагируют на это. И то есть ваше изобилие – это не залог их успешного будущего. К сожалению, практика показывает наоборот. Не хочу пугать, но проанализируем. Вектор успешности у многих зависит, поднятие наверх в жизни, да, от низшего слоя к высшему слою, у многих заложен мотивацией сначала от или желанием помочь своим близким улучшить ситуацию. То есть, видя сопротивление определенное мира, обстоятельств, и воспринимая их как тестовые ситуации, люди проходят эти тестовые ситуации, начиная с самого детства. Если они проходят их положительно, если у них получается хороший положительный опыт прохождения тестовых ситуаций напряжения, то их мышцы, по сути, каждый раз прокачиваются, они становятся личностью, готовой к жизни в разных ее проявлениях. Если родители компенсируют это напряжение собственными силами, то ребенок, по сути, идет к какой-то жизни определенной, в которой у него внутренняя готовность будет совершенно не совпадать с запросом этой жизни. Все равно ему для того, чтобы подниматься наверх, нужно будет преодолевать напряжение. Просто в детстве его от этого отгородят. Вот и вся история. Соответственно, что это? Они его наградят ограничениями, причем достаточно большими ограничениями в разных сферах. Неумением договориться с собой, неумением выдержать чужую критику, неумением сказать свое «я» даже тогда, когда вокруг все говорят «нет». Это же тоже такое умение, которое мир запрашивает от нас. Но, к сожалению, многие родители думают, что ребенку это не по силам. Они с самого начала через вот такое высокомерие, внутреннюю гордыню, я именно так это склонна больше называть, вот недальновидность такая, где я большой и сильный, а ты маленький и ничего не вынесешь, поэтому я тебе это просто не дам. Можно точно так же сказать: да не садись за руль автомобиля, зачем тебе это надо, я тебя и сам повожу. Можно также сказать: и деньги не надо зарабатывать, я тебе сам дам. Вообще ничего тебе не надо, живи себе свою посредственную счастливую жизнь под моим руководством. Не так человек устроен. Человек хочет жить под своим руководством свою непосредственную жизнь. Человек хочет видеть, что вокруг него есть какие-то вещи, которые нужно сложить как конструктор. Сложить этот конструктор и получить свой дофамин. Вот так устроено ощущение счастья человеческого. Я могу, я хорош, я иду, я становлюсь лучше. И у меня от этого внутри хорошо. Этот путь и есть состояние правильности внутренней. Да? Наша внутренняя система психики подтверждает нам, что все хорошо тогда, когда мы движемся в направлении закрывать свои потребности, закрывать свои душевные и физические потребности, потребности в творчестве, потребности в социуме, потребности в росте своем личностном. Через себя, только через себя. Если нам это кто-то дал, нам это не ценно. Вот в чем прикол. Вот смотрите, если я вам предложу посадить цветочек, растить его, и я буду только вам показывать словами, направлять вас, то есть заставлять вас своими руками к нему прикасаться, своими руками его поливать, подвязывать, лечить. Если он поломается, там, страдать. Но я не прикоснусь. Вы привяжетесь к этому как к своему проекту. Это будет ваше. И когда он потом выздоравливает, становится шикарным, это ваша собственная гордость. У вас никто это не заберет. Но если каждый раз, когда у вас что-то не получается, я вас отодвигаю и трогаю ваш цветок своими руками, сама там тыкаю палочкой, сама его подрезаю, это уже не ваше. И когда он будет красив, это не будет ваше произведение. Оно не будет так вас радовать. Вот в чем прикол жизни. Нельзя выхватывать у детей их задачи. Если им суждено жить в семье, где отец работает, например, и не может с ними играть постоянно, ничего в этом фатального для ребенка нет. Он просто эти условия будет стараться каким-то образом компенсировать другим. То есть не отец должен полностью всю свою жизнь перелопатить, чтобы только у ребенка закрыть дефицит отца в этот момент. А возможно, ребенок должен дать этот запрос Вселенной, рассказать отцу, сколько ему не хватает, дать ему возможность с ним принимать, например, субботы какие-то, принимать участие в каких-то мероприятиях, и он будет ценить это. Он пройдет через это, как через опыт. Нельзя сразу ребенку, как только он сказал «а», туда класть, отодвигать его и закрывать это собственными силами, собственным временем, собственными жертвами. Вопрос в том, вы сами сейчас в полном расцвете сил. Это ваша жизнь сейчас, родительская. Их жизнь начинается в момент, когда они от вас освобождаются. Вы их прокладка между этим миром, между их желаниями, между их возможностями. Вы не есть их свобода, вы не есть их счастье. Вы всего лишь проводник их в их свободную, наедине с самими собой жизнь. Вы с ними в постель не пойдете, вы с ними не пойдете на экзамены, вы не будете выдерживать чужие взгляды противоположного пола за партами, там где-то в школе. Это они будут делать, это их уроки жизни. Вот остальное все то же самое. Их уроки жизни – это то, что делает их сильнее. Не старайтесь играть в этих богов в детстве. Живите жизнь, делайте свою жизнь счастливой, свою, и давайте детям ту любовь, на которую у вас есть ресурс. Потенциально вы готовы любить 120%, но физически у вас есть еще запрос. У вас, например, не один ребенок, который хочет 200% вашего внимания, а их, например, три. О чем это говорит? Что вы в любом случае не отксеритесь. Сделайте ребенку столько себя, сколько вы внутри себя можете позволить. Дайте ему это от души и отцепитесь от себя. Он пройдет вас точно так же, как и любые другие препятствия. Вас такую не стопроцентную, он вас тоже переживет. Не переживают это только дети, которые не привыкли что-то переживать в принципе. Люди, которые взрослые, приходят к психотерапевтам со травмами постоянной недозакрытости, обид на жизнь, ущемленности, жертвенности. Это просто паттерн, привычка чувствовать себя непобедителем. У некоторых детей она сразу складывается в ощущение, как только мне нехорошо, плохо, я ищу возможность, как сделать себе хорошо. А у части детей, как только им нехорошо и плохо, они расстраиваются, обижаются и уходят страдать. И если это у вашего ребенка есть, то ему надо не закрывать его страдания, а учить его выходить из этого тупикового паттерна. Учить его не уходить в темноту и в свои мучения, и как-то душевные метания, потому что эта привычка сохраняется потом на протяжении жизни. Не родители виноваты потом оказываются в его несчастьях, а он такой, который не умеет из этих несчастий себя вытаскивать. Дети, которые не Мюнхгаузены, которые себя не умеют вести к успеху, они всегда будут недовольны и детством, и настоящей своей жизнью, и начальниками, и миром, и страной, и всем чем угодно. Они не умеют принимать реальность как условие задачи, которую надо решать. Вот в чем задача. Ваша задача не решить за них задачу в детстве, а научить их решать задачи. Если чего-то не хватает, посмотреть, насколько я могу это добрать, какими способами, поговорить, сделать что-то, дать ему возможность вырастить в этой задаче свои результаты. Дети, которые живут в реальности с самого детства, они намного счастливее, потом закрывают свои процессы и счастье чувствуют чаще, полнее и по-настоящему, именно свое.